Глава шестая. Черная «Волга» уносила меня в корпус. Я сидел на широком диване, строгий и невыспавшийся, и думал о Кате. Застряла в голове мысль. Вот так Катя. А других мыслей совсем не было. Не выспался ведь. Вчера, как приехали от Перуного камня, она меня ответственно покормила, проследила, чтобы я сделал уроки, и отвела в спальню. Оттого и спать хотелось. Долго я повторял про себя «ну и Катя», сурово глядя перед собой. Пока не надоело. Дорога ведь долгая. Устал повторять. Стало стыдно. Это я так влияю на Катю, не иначе. Но захотелось ей посмотреть на дуэли голову. Мало ли какие фантазии посещают прелестные женские головки. Надо было пенделем под жопу отправить идиотку домой. Нет, разрешил остаться. Хотел похвастаться. Было все равно. Злился на нее, что она без спроса туда поехала. Но и заблевала Катя притоптанный снег вокруг. Ректор успел отскочить. То есть вела себя Катерина как совершенно нормальная девушка. Клава и Надя отвели ее в машину попить водичку и почиститься. А я даже не посмотрел на Катю. Занят был с трупом боярина Бочкина. Срок же у нее в самом деле маленький. Но дома... Она как прочитала мои мысли и стала очень строгой. Сурово смотрела, как я ем, и сама поужинала. А старой Кате кусок бы в горло не полез. Хотя после чистки желудка оно кажется нормально. Значит, покормила меня Катя. Строго смотрела, как я записываю решение заданных упражнений. Сурово отвела в кровать и велела настраиваться на тотемный транс. И я сам не понял, кто кого порабощает. «Наказал» называется девочку. Это же она по будильнику выкинула меня из койки. Тогда я понял только, что еще от чего-то живой. Остальное как в тумане. Разум нехотя вернулся уже в машине по дороге в корпус. И стало стыдно. Это точно. Я плохо влияю на Катеньку. Машина остановилась у КПП. Авдей и Мухаммед сказали вести себя хорошо и пожелали отличных оценок. Я проговорил «спасибо» и вышел из машины. «Волга» уехала, началась новая неделя в корпусе. Я показал военному удостоверение и предписание и повлекся в учебное здание. Без радости повесил шинель и папку в раздевалке, уныло притопал в спортзал и грустно поздоровался с Дементием Архиповичем. Тот покивал, шнуруя кеды, и по облику его ясно становилось, что по понедельникам ему ложку говна увеличивают вдвое. Или втрое. Или с личным тоже все непросто. Так или иначе, чертежник быстро прибавил мне бодрости и настроил на учебный лад. Так что уже на физкультуре я ощутил душевный подъем. Даже немного заранее. Идти ведь никуда не надо. Радостный я уже стоял переодетый в майку и спортивные трусы и весело встречал своих одноклассников. А первый курс особенно ласково. В общем, поехали. Учебный процесс покатился далее без лишнего скрипа. Вот никуда вроде не делись тотемные близнецы, чертежник, танки, окопы, умные предметы. Но если чудеса случаются по расписанию, они теряют все волшебство. Только визиты Кати приносили радость по-прежнему. Но они лишь во вторник и пятницу, не успевая привыкнуть. Она смотрела на меня чудными глазами и нежно говорила: «Вот еще галочка. Там еще подпиши». Советы одолевать я ей уже не помогаю. Катенька в большинстве случаев стала двери-ножкой открывать. А в меньшинство, с их секретностью, я должен являться лично. Никому другому они сведений не дают. Но вот порешил я вечером в воскресенье боярина Бочкина. Гордума к тому времени уже закрылась. Так в обед вторника приехала в корпус Катя. Потребовалась моя подпись на решениях по судьбе его земель и дружины. Я не стал заостряться на том, что раньше совсем мог в Думу не ездить. С Катей же там сидел. Решил только, что если дуэли дальше пойдут по одной, буду назначать их на вечер. А в пятницу она приехала после обеда. Прихватила киношников. Они от нее практически не отходили. Что-то боярина Большого лично им пообещала, что сумела уговорить составить компанию. И приехала она не лично ко мне, а на открытие нового тренажерного класса. Вообще там как бы главный был я. Ректор говорил, что вот на средства кадета и по счастливому совпадению боярина Большого поставили тренажеры танков «Рысь-1». Аппаратов установили в два раза больше, чем раньше, поскольку надо кадетов быстро переучивать на отечественные машины. Еще через неделю из моей дружины прибудет два десятка «Рысь-1» самой последней комплектации, и кадеты, получившие на тренажерах начальные навыки, приступят к учебе на боевых танках. Первыми будут учить пятый курс, а я там только стоял с серьезным лицом и важно кивал. Рта попросили совсем не открывать, особенно киношникам ничего не говорить. Я тогда только смотрел на Катю, и оттого вид у меня получился немного мечтательный. Нам так и не позволили даже поговорить. Дело заняло примерно 20 минут, и я вернулся на начертательную геометрию, где Дементий Архипович наказал за неактивность. И не сказать ведь, что я ничем не интересовался. Набрался храбрости и спросил пацанов в группе, что в мире происходит и что нынче говорят на политинформации. Насчет мира парни пожали плечами. Приказов на что-то обратить внимание не поступало. А без приказов они по юности лет весь мир на колу вертели. На политинформации же инструкторы говорят, что европейцы все нехорошие, непременно полезут на любимую гардарику, и кадеты должны к этому постоянно готовиться. Прям как молодец я. То есть правильно я избавлен от политинформации. И так все знаю. А насчет мира сам сосредоточился на гардарике, обратил внимание на недавнюю историю ее нерусских княжеств. Ну, как сказать в целом? Во, Венгрию знаете? Почти то же самое, только не в Европе. Русские с кочевниками очень дружили и много думали, кого бы им вместе пограбить. Если ничего не придумывалось, шли в Польшу. Но тут какие-то изверги изобрели пулемет. С конца прошлого века нерусские княжества от табунного скотоводства и другого сельского хозяйства ударились в индустриализацию. Они имели в советах немалый вес и продавили строительство, энергетики и разные инфраструктуры. Замашек своих совсем не оставили, поскольку стройка требовала инвестиций и безопасности, а они знали лишь один способ всего этого достигнуть. Ну, там история сложная. Русские князья тоже участвовали. Главное, что на границах Гордарики или совсем никого не осталось, или возникли крепкие государственные образования. Они в Гордарику просятся, но эти жлобы и куркули ограничиваются двухсторонними соглашениями. Княжества никому, из-за слов, ничего не дадут и на грошек. Сейчас нерусские княжества в развитии обошли большинство русских и почти на равных с Рязанью, Новгородом и Москвой. Однако явных аутсайдеров нет, все идут плотным табуном, и положение в советах зыбкое. В основном выручают королевство и восточное царство. В полном единстве все им помогают, чем могут. Этот вопрос я прояснил в четверг вечером, сделал после ужина самостоятельную работу, и осталось немного времени для истории. Но вот закончилась суматошная пятница. Записал я последнюю задачку, закрыл тетрадь и хотел уже идти спать. Завтра ведь суббота, и с Катей целый вечер. Но тут в пустой класс входит кузен Миша. Он опять подошел ко мне и пожал руку. Миша долго не хотел ко мне подходить, но тут случай особый. Он просто должен был прийти и сказать, что все парни с третьего курса за меня. На этом Миша традиционно оставил на столе московский еженедельник и ушел. Очень хотелось послать подальше Мишу, парней с третьего курса и газету. Но как же я усну после такого вступления? Взял в руки еженедельник. На первой странице князь Москвы объяснял, что его не так поняли. Но календарный месяц закончился, можно разместить новую статью. Мне аж интересно стало. Князь совсем дурак? Мало того, что своими статейками он делает газете тираж, да еще ввязывается в заведомо проигрышную дискуссию. Редакция ведь на его статью поместит 3 издевательских ответа. Насколько князь просто дурак, а насколько психует, интересно мне стало теоретически. Писанину его секретарей я пропустил. Новости Гордарики просмотрел по диагонали. Вот, еще придурки, только поменьше князя титулом. Заявление знатного московского боярина и целого академика, не пожелавшего общаться с журналистом, он изволил высказаться сам. Значит, я не просто плод худого образования. Я воплощаю все худшие черты Гордарики: самовлюбленность, косность, нежелание слушать и готовность воевать с несогласными. Но ведь никто не станет спорить, что многое в Гордарике нужно пересмотреть. И чем дольше княжества стоят на старине, тем больше неприязни это вызывает в Европе. Пусть лично он за мирное решение любых конфликтов, но возникновение противостояния со всем прогрессивным миром более всего склонен винить меня и таких, как я. Я не задумываюсь о причинах конфликта. Мне нужно только вооружаться. Европейцы что-то мне говорят? Они могут говорить что угодно, но вон из-за той черты, вдали меня. Если заступят, пусть пеняют на себя. Я уже настроен убивать. Мне безразличны любые слова. Я хочу только еще больше оружия. Потом шли фото королей и премьер-министров Европы. Кто еще не видит необходимости обсуждать с этими европейцами что угодно на свете? Кто готов встать в строй с оружием, чтобы эти европейцы оставались за чертой? Кто хочет еще больше оружия? Так вот, по мнению этого боярина, все это только из-за вас. Этот боярин и князь Москвы с этими конкретными европейцами давно бы договорились о вашей судьбе, если бы не ваша дикость. Этот боярин, ладно, он от большого ума живет в идеальном мире, и его построение подходит для идеальных людей. Но его коллега взялся поговорить с матерым журналистом о реальности. Даже потом ответы подписал. И только прочитав в газете собственное интервью, начал понимать, какое же он напыщенное ничтожество и как на самом деле паскудно относится к людям. Журналист его крутил и вертел, как хотел. Не замечая того, бедняга по нескольку раз менял позицию. Лично я откровенно улыбался. Ржать в голосину в корпусе нельзя, сразу вызовут санитаров. Редакция ничего в конце не добавила. За ненадобностью. Поместила фото глубокомысленного боярина с воздетым пальцем. В эпоху интернета это стало бы мемом. Дальше шел отчет майора Бирюкова о боевой подготовке с упором на снег и низкие температуры. Разные фото. Бойцы на заснеженных позициях с пулеметом Станковым. С ручным пулеметом. Пушки, броневики и танки. Не хватает самолетов, но это явно не мой профиль. На другой странице ответ моей Кате, ректору корпуса. Георгий Васильевич в прошлом номере накатал целую статью. Впрочем, из ответа можно догадаться о чем. О военном образовании. Боярина Большого с ним полностью соглашалась и пока собиралась поставить в корпус тренажеры новых танков и сами танки. По запросу ректора, дружина готова передать корпусу любую свою технику и оружие. Но это точно только начало решения проблем. Ведь в Гордарике не один кадетский корпус. И училищ тоже хватает. Многие из которых вообще летные. Или связи. Вот представители указанных организаций приглашаются к обсуждению на страницах газеты и в общественном движении «Отчизна». Я смущенно почесал щеку. Ненароком узнал название своего движения. Ничего названия. Но пафосу... Хотя что-то менять, наверное, уже поздно. С грустным вздохом я перевернул страницу. И увидел статью другого кадета нашего корпуса. Костя Гаев только поступил, закончил первый семестр, и у него умер папа. Инфаркт. Папу жалко, а за Костю порадуемся. Он стал московским боярином. Вот только закончился по папе приличный траур, Костя связался с редактором газеты и при его помощи составил данное заявление. Костя считает меня в чем-то правым, где-то он со мной не согласен. Так боярин Большов приглашает всех выпускников корпуса к себе в дружину. Боярин Гаев тоже подал приглашение на всех, чтобы у ребят был выбор. И вообще он резко против, когда без выбора или все на одного. Артем уже каждый выходной принимает по две дуэли. Князь вообще своей головой думает, к чему это может привести. Артема же могут убить. И не только ему, Косте, жалко Тему. А если его поддержат из других княжеств? Тогда что, гражданская война? Или Артема не поддержат князья, а простой народ выскажется за него? Тогда бунт? Ему, Косте, не хочется говорить о покойных дурно. Может, кто уже был на дуэли с Артемом, так хотели его поддержать материально. Способ экстравагантный. Но мало ли. Он, Костя, также не хочет плохо думать о тех, кто только собирается вызвать или вызвал Артема и встал в очередь. Но он, боярин Москвы, Константин Гаев, всякого, кто убьет боярина Артема Большого, объявляет выродком, подонком и грязной тварью. Когда Артема убьет какая-то мразь, он, Костя, просто впишет имя животного и повторно назовет убийцу выродком, подонком и грязной тварью. Этому существу просто придется вызвать Костю Гаева. И Костя его убьет, если есть справедливость на свете. Да, Миша, скорее всего, имел в виду именно статью Кости. Вот почему кадеты так любят мелодрамы. Хотя спасибо, Миша, оно может оказаться важным. Этот Костя красавчик и герой, но он же может испортить мне весь бизнес. С одной стороны, просто юный дурачок, полный всяких благородных порывов. Но с другой же, целый боярин. Писульку его поместили в газете. Редактора понять нетрудно. Лучше уж он, чем другой подлец. И поместил почти в самом конце. Все равно это нужно показать Кате. Приняв это решение, я отправился спать. Потом учебная суббота. То да сё, в итоге вспомнить нечего. Я стою после учебы на плацу, в общем строю, и сгораю от стыда. Мое имя снова в списках кадетов, лишенных отпуска. Решать меньше задач со звездой я не стал, показатели старые. Но ведь пока я с рыжими близнецами в трансе звенел шпагами, ребята на дополнительных часах не ерундой страдают. Одни только рефераты и рецензии приносят баллы. А если дуэли закончатся? Надо с этим что-то думать. И срочно. «Кадет Большов», — сказал Григорий Васильевич. «Я подаю свою реплику». «Ну, один на пистолетах в 10, другой на шпагах в 18. Само собой, перуного камня, секундант-ректор. Пацаны говорят, что есть и другие места. Некоторые набирают популярность. Но я все-таки унылый консерватор. Или немножко одушевляю камень. Кажется, что он обидится. Хотя это ерунда, конечно, мистика. Главное, что я увижу Катю. Спрошу ее мнение о статье Кости Гаева». Господин Жучирин заказал в номер разговор с Москвой, как только вернулся в гостиницу. В ожидании звонка он дочитал начатую газету и употребил всю прессу, что нашлась на столе. Шведской мути в ней меньше не стало, просто ему требовалось отвлечься хоть на что-то. Не прошло и часа, телефон зазвонил. Сергей отбросил очередную газету и схватил трубку. Какая-то девушка сказала, что соединяет. Послышались долгие гудки, и к аппарату подошла Мелания. Сережа представился, и она снова его душевно поприветствовала и попросила далеко не отходить. Через минуту на связь вышла Катерина. «Алло», — сказала она для начала. «Снова привет», — начал разговор Жучирин. «Участок я посмотрел, все отлично. Заводик там обеспечен контрактами. И с бумагами все ровно. Только вот какое дело. Барон этот, Улли Лундберг, желает продать земли Артему напрямую». «Разве это возможно?» – удивилась Катя. «Если сделку одобрит совет Лена, Артем станет местным магом», – сказал Сергей. «Чудесно!» – воскликнула она. «Но тогда Улли сможет вызвать Артема на дуэль», – сухо добавил господин Жучирин. «У этих шведов свои правила», – грустно проговорила Катерина. «Этот барон сказал мне», – строго молвил Сережа, «что и для того хочет продать земли Артему, чтобы вызвать его на дуэль». Катя помолчала немного и уточнила. «А совет Лена одобрит продажу?» «Улли говорил об этом как о решенном деле», — сказал Сергей. «Нужен лишь запрос. Моя подпись для одобрения сгодится». «А где оформлять документы?» — спросила она. «После одобрения советом Улли с бумагами выезжает в Москву», — сообщил господин Жучирин. «Думает вернуться потом с подписью Темы». «А если поеду я?» – сказала Катя. «Совет признает подпись жены московского боярина? Или придется этой несчастной Швеции объявлять войну?» Сергей нервно засмеялся и ответил, что война в любом случае не потребуется. «Тогда пиши запрос в совет Лена и сообщи, когда Улли поедет в Москву», – деловито распорядилась Катя. «Он же поедет убивать Артема!» – воскликнул Сережа. «Шведы Тему ненавидят!» «Ты вроде бы не восклицал, когда подводил Тему под первые дуэли», — холодно спросила Катерина. «Это был его выбор», — нервически ответил Сергей. «И сейчас я должен предупредить. Знал бы ты, сколько таких Улли уже заняли к Теме очередь», — грустно сказала она. «Но одним будет больше. А земли в Швеции это не баран чихнул. Пиши запрос, Сережа, и сразу звони». «Хорошо, Катя», — — сказал господин Жучирин и пока положил трубку. Сережа с минуту посидел за столом, глядя перед собой и барабаня пальцами. Продажу земель в Москве Улли оформит намного раньше, чем встретиться с Артемом. Не зря Катя сказала про очередь. За это время участки попадут в православный фонд, после чего точно никого не будет волновать мнение совета Алена. И под земли можно взять у англичан денег. А это без него не имеет права происходить. Сергей снова взял трубку, ударил по рычагам и заказал девушке разговор с Лондоном. Она радостно сказала: «В течение часа, ожидайте», и отключилась. Господин Жучирин взял газету и продолжил чтение с того же места, на котором закончил. И не такая уж прямо муть. Шведов не просто сразу понять русскому. Если предположить у них наличие эмоций и вообще чувство юмора. Блин, делали бы для русских сноску, что в этом месте положено сдержанно улыбаться. Сергей подумал, что эту идею можно продать местным, и сам стал прикидывать, где бы он ее поместил. У него получалось почти везде, но он же русский. Телефон зазвонил даже раньше ожиданий. Сергей отложил газету и снял трубку с рычагов. Милым женским голосом сказали, что соединяют с Лондоном, и раздались длинные гудки. Наконец к аппарату подошли. «Алло», — сказал господин Жучирин по-английски. Вообще весь разговор прошел на английском языке, потому по-русски передам его суть. Трубку на удачу Сергея снял тот самый репортер, который взял у Артема интервью, теперь уже совладелец издания. После приличных приветствий обсудили погоду и футбол. «Погода пофиг, она в Англии не меняется». А вот футбол был шифром, из которого становилось ясно, что это в самом деле Сережа, и говорит он без принуждения. Далее Сергей спросил британца о делах. Британец сказал «the well», что по-нашему значило «нормально». А Сергей сказал, что пока в командировке в Швеции, смотрит местные красоты, и продиктовал свой временный адрес. Британец, судя по паузе, адрес записал и молвил по-своему «окей», что тоже значило «нормально». Потом, пожелав Сергею всего хорошего, джентльмен отключился. Господин Жучирин, тоже в добром расположении духа, положил на рычаги трубку, встал и потянулся. Если британец не совсем тупой, а сильно тупым он вроде бы никогда не был, дело стронулось. В любом случае, на следующей неделе у него будет британская виза, и он всегда сможет отсюда улететь в Англию. А дела обещают быть весьма интересными. Эх, только бы Тёма продержался подольше. Насвистывая веселый мотивчик, Сережа отправился в ресторан, где его ждали вкусная еда и новая, скучающая дама на ночь. Барон Лундберг приехал за Сергеем сразу после завтрака и отвез его в совет Лёна. Располагался он в Стокгольме, в пятиэтажном кирпичном здании под черепичной крышей с трубами, который именовался Дворцом самоуправления. Об этом оповещала на шведском и на русском дощечка при входе. У дверей на стуле сидел безразличный пожилой швед. Барон ему показал какие-то корочки и указал на Сережу, что-то сказав по-своему. Спокойно прошли и в большой прихожей повесили пальто и шапки на свободные вешалки. Миновали первые двери и оказались в коридоре. На улице сразу свернул. Зашли в обычную производственную столовку, отделенную от кухни с печкой и прилавком с тарелками. Ули взял стакан с чем-то молочным, тарелку с яйцом и хлеб с маслом. Сереже не предлагалось. Да он бы тут и кушать не стал. За стоячими столами расположились примерно два десятка мужиков. И женщины тоже были. Ули подошел к одному из столиков. Разговор на местном увял, повисла неловкая пауза. Какой-то представительный швед среднего возраста с акцентом сказал «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил Сергей. Барон молча завтракал. Люди за столом на них посмотрели и без слов вернулись к своим тарелкам и стаканам. К счастью, завтрак барона не продлился долго. Он отнес грязную посуду, и они вышли в коридор. Поднялись по какой-то технически узкой лестнице на второй этаж и вошли в просторную комнату, уставленную скамьями со спинками, а у дальней стенки возвышалась кафедра. Улли посмотрел на народ и сказал Сергею: «Ага, это здесь. Пока на лавочке подождем». Они уселись на ближайшую скамейку И Сергей принялся разглядывать уже сидящих шведов. И часто приходили новые. Все они, даже дамы, носили свитеры ручной вязки. Рисунки не повторялись. Изображались на них олени, медведи, моржи, корабли. В общем, было что разглядывать. Когда на лавочках собрались десятка три местных, в комнату проникли и те, кого Сергей запомнил за столом в столовке. Они сразу прошли на кафедру, уселись, откуда-то достали парики и надели их на головы. Средний был самым внушительным с виду. Он встал и заговорил с акцентом. «Объявляю заседание Совета Лёна Стокгольм открытым. В зале присутствует русский заявитель, поэтому его вопрос рассмотрим по-русски. Итак, московский маг Сергей Жучирин представляет у нас интересы московского боярина Артема Большого. Со слов представителя, коим можно доверять, означенный боярин желает купить у нашего барона Улля Лумберга земли. Барон хочет их продать и для одобрения сделки попросил нас собраться. Все вы знаете барона и его земли. Вот продать он желает, где чинят оборудование с кораблей. Есть ли у кого возражения?» Председатель взял паузу, но все сидели молча. «Одобрение продажи земли бароном Улле Лундбергом боярину Артему Большову ставится на голосование. Кто за?» Шведы дисциплинированно подняли руки. «Единогласно, что ли? И никто не воздержится?» — удивился председатель. С места сказали: «То его не может приехать. У него вчера корова принесла теленочка». «Девочка?» — строго спросил председатель. «Да, ваша честь. То его очень радуется, поэтому и не смог», — доложили с места. «Тогда единогласно», — сказал швед в парике. «Совет принял решение. Заседание закрывается». Все дружно встали с лавок и направились к выходу. Улья сказал Сергею: «Не спеши пока уходить. Тебе еще у председателя нужно написать заявление». «Какое заявление?» — не понял Сережа. «Ну, твое заявление», — раздраженно ответил Улья. «На основании которого собирался совет. На основании которого собирался совет». «А-а-а», — дошло до Сергея.